18. Тед сел на скамейку и закурил ганджу, добытую в бруклинском джерке. Нью-Йорк, что надо, город, если хочешь одиночество в толпе. Растаманы с ним не заговаривали. Братство косяка косяков в общении не допускало. Это ему и нужно было. Тед достал старый дневник из тех, что он вел, когда ему было 11, и принялся читать. Ужасный день. Лига боулинга плохо. 124, 108, 116. Средний годовой результат у меня теперь 134,738,568. На улице делать нечего, потому что дождь, и я пошел к Уолту. Мы играли в аббовский карточный футбол и смотрели футбол. Изображение футбольного мяча. Я не огорчился, когда проиграл 54 цента, но обрадовался, когда выиграл у Уолта 10-7 в футбол. У меня было дурашливое настроение. Все смеялся и смеялся. Смеялся над всяким, так и написано. Но мне было отлично. Я не имел права чувствовать себя отлично, потому что завтра в школу. За каникулы я ничего почти не делал, вообще «боженствовал», так и написано. Так мне было плохо боженствовать, так плохо, что даже захотелось в школу, ничего личного. Не очень-то каникулы вышли. Тед задумался, что за мальчишка он был. Вроде совсем другой человек, а все же он. Кто этот ребенок, объявлявший о проигрыше 54 центов? Тед порадовался точности этих 54 центов и вспомнил, какое почти паранояльное беспокойство о деньгах внушила ему мать. Подумал, да, это хорошее письмо должно быть точным. Я еще тогда это знал. Запомню заново, спасибо себе самому. Один приятель Теда, взрослый человек, говорил, что неустанно упражняется в игре на гитаре, чтобы однажды сыграть так, как играл в 14 лет. Дитя мужчине есть отец. А средний результат по боулингу, одержимость статистикой, чистота и мощь числа, прописанного до 7-го знака после запятой, словно истина, спрятанная в золотом сечении. Он чувствовал, как его юная ипостась ищет в этих цифрах устойчивость, ключи к самому себе. Я — очень конкретное, приверженное цифрам существо. Я есть 134,738,568. Неуязвимое я есть. Цифры делали мальчика настоящим, а вот мужчина себя настоящим пока не ощущал. Где они теперь, его цифры? Облупилась ли его ДНК? Какая математическая последовательность открыла бы ему его самого? Сняла завесу иллюзий и шкуры и явила среднее по боулингу его души. Он листал дневник и видел автографы знаменитых бейсболистов, страница за страницей, все поддельные, выполнены подражательной рукой юного Теда. Он откинул голову, улыбнулся и вспомнил те времена. Тед часами тренировался выводить эти подписи, словно примерял чужие личности на себя. Большие личности — Тед Уильямс, Боб Феллер, Джимми Фокс. Тысячи раз выведено это двойное «К». Будто способность писать, как эти герои, превратила бы Теда в них, забросила его на Олимп. Подсказки в цифрах, подсказки в буквах, подсказки, страница за страницей подделки, не потому, что он собирался их продавать, а потому, что хотел стать ими. До сих пор ли он все тот же фальсификатор души, цепляющийся, зыбучий мальчик? Ребенок, что не мог себе позволить быть дурашливым, кому не нравилось боженствовать, блаженствовать. Не мальчишеское это слово, оно библейское. Ребенок попугайничает за взрослыми. Юный Тед, кукла чревовещателя. Тот ли он, Тед, мальчик, который все это написал, просто с обогащенным словарным запасом, со словами длиннее, что уводят его все дальше от простых чувств, стирают их. От глубинного стыда и дурашливости. Он ли это сам, или он ребенок, или и сам, и ребенок? Кто ведет самолет? Еще точнее, кто из них лучший летчик?